Петр Иванович засмеялся. «Провинция», — сказал он. «Апропо о графе, Александр. Он не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор. Он весной выписывал партию, хотелось бы взглянуть». «Не о фарфоре речь, дядюшка. Вы слышали, что я сказал?» — грозно перебил Александр. Промычал утвердительно дядя, обгладывая косточку. «Что же вы скажете?» «Да ничего, я слушаю, что ты говоришь». «Выслушайте хоть раз в жизни внимательно. Я пришел за делом, я хочу успокоиться. Разрешить миллион мучительных вопросов, которые волнуют меня. Я растерялся. Не помню сам себя, помогите мне». «Изволь, я к твоим услугам, скажи только, что нужно. Я даже готов деньгами, если только не на пустяки». «Пустяки? Нет, не пустяки, когда, может быть, через несколько часов меня не станет на свете, или я сделаюсь убийцей. А вы смеетесь, хладнокровно ужинаете». «Прошу покорно. Сам, я думаю, наужинался, а другой не ужинай». «Я двое суток не знаю, что такое есть». «А это в самом деле что-нибудь важное?» «Скажите одно слово. Окажете ли вы мне величайшую услугу?» «Какую?» «Согласитесь ли вы быть моим свидетелем?» «Котлеты совсем холодные», — заметил Петр Иванович с неудовольствием, отодвигая от себя блюдо. «Вы смеетесь, дядюшка?» «Ну, сам посуди, как слушать серьезно такой вздор? Зовет в секунданты». «Что же вы?» «Разумеется, что не пойду». «Хорошо. Найдется другой посторонний, кто примет участие в моей горькой обиде. Вы только возьмите на себя труд поговорить с графом, узнать условия». «Не могу. У меня язык не поворотится предложить ему такую глупость». «Так прощайте», — сказал Александр, взяв шляпу. «Что, уж ты идешь? Вина не хочешь выпить?» Александр пошел было к двери, но у дверей сел на стул в величайшем унынии. «Кому пойти? В ком искать участие?» — сказал он тихо. «Послушай, Александр», — начал Петр Иванович, отирая салфеткой рот и подвигая к племяннику кресло. «Я вижу, что с тобой точно надо поговорить, не шутя. Поговорим же. Ты пришел ко мне за помощью. Я помогу тебе, только иначе, нежели ты думаешь, и с уговором слушаться. Не зови никого в свидетели, проку не будет. Из пустяков сделаешь историю, она разнесется везде, тебя осмеют или, еще хуже, сделают неприятность. Никто не пойдет, а если, наконец, найдется какой-нибудь сумасшедший, так все напрасно, граф не станет драться. Я его знаю». «Не станет? Так в нем нет ни капли благородства?» — злостью заметил Александр. «Я не полагал, чтоб он был низок до такой степени». «Он не низок, а только умен». «Так, по вашему мнению, я глуп?» «Нет, влюблен», — сказал Петр Иванович с расстановкой. «Если вы, дядюшка, намерены объяснить мне бессмысленность дуэли как предрассудка, то я предупреждаю вас. Это напрасный труд, я останусь тверд». «Нет, это уж давно доказано, что драться — глупость вообще. Да все дерутся, мало ли о слов. Их не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебе именно драться не следует». «Любопытно, как вы убедите меня». «Ну вот послушай. Скажи-ка, ты на кого особенно сердит? На графа или на нее? Как ее, Анюту, что ли?» «Я его ненавижу. Ее презираю», — сказал Александр. «Начнем с графа. Положим, он примет твой вызов. Положим даже, что ты найдешь дурака-свидетеля. Что из этого? Граф убьет тебя, как муху. А после над тобой же все будут смеяться. Хорошо мщение? А ты ведь не этого хочешь. Тебе бы, Иван, хотелось истребить графа». «Неизвестно, кто кого убьет», — сказал Александр. «Наверное, он тебя. Ты ведь, кажется, вовсе стрелять не умеешь. А по правилам первый выстрел — его». «Тут решит Божий суд», —